Я постарался выровнять дыхание. Вдох, выдох. Это обычный выстрел, ничего более. Я стреляю из лука, сколько себя помню. Я прошел войну в Сандоне, а на войне все гораздо сложнее. Тут никто не бежит на тебя с мечом. Надо всего лишь увидеть, прицелиться и сделать то, за что нам заплатили. Взяв лежавшую на полу стрелу с белым, сделанным из неизвестного мне материала наконечником, быстро проверил оперение. Не повреждено ли? Стрелу передал человек заказчика вместе с вознаграждением. Когда Лэн ее увидела, то наотрез отказалась брать в руки. Сказала лишь, что подобная штука создана для того, чтобы убивать в людях основу их дара. Гасить искру и уничтожать саму душу волшебника. Поначалу я отнесся к подобному гостинцу с предубеждением. Но использование странной стрелы было одним из жестоких условий заказа. Пришлось поскрипеть зубами и согласиться. Но я до сих пор не знал, как она поведет себя в полете. Встречаемся в гавани, где договорились. Ссылка. Гавань. Район Альсгары у самого моря. Конец ссылка. Если не приду через Нар, уходи без меня. Ты прекрасно знаешь, что без тебя я никуда не уйду. Мы собирались покинуть город не так, как это запланировал заказчик. Слишком велик шанс, что он или она решит избавиться от исполнительной. Лаэн разработала собственный план и теперь собиралась провернуть его на деле. Никто, кроме меня и ее, не знал о том, куда мы направляемся после задания. Для всех Серый и Ласка исчезнут. Умрут. Я положил стрелу на тетиву и уже не отрывал глаза от заснеженной улицы, полумрак. Идиоты-фонарщики опять запаздывают, проклятие. Именно сейчас мне нужен был свет. Все еще северо-западный, полпальца. Через минку изменится на северный. Запомнил. Удачи, вот они. И тут я их увидел. Группа людей быстро шла в сторону Крестцовой площади. Впереди два гвардейца, за ними женщина, потом еще двое. Шествие замыкала пара солдат. Края наконечника стрелы неожиданно замерцали лиловым. Я едва не отбросил ее в сторону. «Лаэн! Стрела светится!» «Не беспокойся, она ощущает искру цели. 105 ярдов!» «Не беспокойся, если кто-нибудь из них догадается поднять голову и посмотреть в мою сторону, можно забыть об удаче. Какая из них? Та, что первая?» 95 ярдов. Нет, вторая слева. Уверена? Да, слушай меня. Соболиная шуба. 90. Как только я скажу... Я увидел маленькую женскую фигурку в соболиной шубе. Сейчас они подошли на минимальное расстояние, но я не стрелял. Плохой угол. Спустя уну вторая женщина закрыла собой жертву. 95. 100. 105. Она уходила от меня все дальше и дальше. Еще ун 20, и соседний дом полностью перекроет обзор. Северный, четверть пальца. Навстречу тебе едет фургон. Через 8 ун закроет цель. Жди. 110. Я видел удаляющуюся спину, но вполне доверял чутью Лаэн. Вот и фургон. Миг, и он проехал дальше. 115. Давай. Недели тренировок не прошли даром. Я действовал, не думая. Скинул лук, натянул на разрыв. Ссылка. Выстрел из мощных луков в большинстве случаев исключает долгое прицеливание и удерживание натянутой тетивы. Из-за большой силы натяжения стрельба идет на так называемый разрыв. Используется противоположно направленный рывок обеих рук. Выстрелил. Танг. Я тут же отскочил от окна к стене, успев увидеть, что устремившаяся к цели стрела оставляет за собой лиловый след. Лаэн действовал одновременно со мной. Конечно же, я ничего не почувствовал, но знал, что защита ничего не подозревающих огоньков оказалась смята. Хлоп! Улица на мгновение осветилась лиловым. Стрела нашла свою цель. Бах! Бах! Бах! Грохот снаружи известил о том, что огоньки пришли в себя и ударили вслепую. Лаэн молчала, опасаясь, что теперь-то волшебницы смогут услышать наш разговор. Очень надеюсь, что моя солнце уже ушла.